Щуплый парнишка, нежный, за голубыми плечиками два крыла колышется. Играют розовым огнем, как голуби в небесах плещутся. Облапила его Арина, рыдает от умиления, от бабьей душевности. «Альфредушка, утешеньишко мое, суженый ты мой!» Наказал ей, однако, Господь, что как в постели ложиться, ангелу крылья сымать надо. Они у него на задвижках, вроде как дверные петли. Сымать и в чистую простыню на ночь заворачивать. Потому при каком-нибудь метании крыло сломать можно. Оно ведь из младенческих вздохов состоит, не более того. Благословил сей союз Господь в последний раз. Призвал к этому делу архиерейский хор, весьма громогласное пение оказали, закуски никакой, а ни-ни не полагается. И побежала Арина с Альфредом, обнявшись по шелковой лестничке, вниз, на землю. Достигли Петровки. Вон ведь куда баба метнула. Купила она Альфреду, он, между прочим, не то что без порток, а совсем натуральный был. Купила она ему лаковые полсапожки, триковые брюки в клетку, егерскую фуфайку, жилетку из бархата «Электрик». «Остальное, — говорит, — мы, дружочек, дома найдем». В номерах Арина в тот день не служила, отпросилась. Пришел Серега скандалить, а она к нему не вышла, а сказала из-за двери: «Сергей Нефантич, я себе сейчас ноги мыю и просю вас без скандалу удалиться». Ни слова не сказал. Ушел. Это уже ангельская сила начала себя оказывать. А ужин Арина сготовила купецкий. Эх, чертовское в ней было самолюбие. Полштофа водки, вино особо, сельдь дунайская с картошкой, самовар чаю. Альфред, как эту земную благодать вкусил, так его и сморило. Арина в момент крылышки ему с петель сняла, упаковала, самого в постелю понесла. Лежит у нее на пуховой перине, на драной многогрешной постели, белоснежное диво. Неземное сияние от него исходит. Лунные столбы вперемешку с красными ходят по комнате, на лучистых ногах качаются. И плачет Арина, и радуется, поет и молится. «Выпало тебе, Арина, неслыханное на этой побитой земле, благословенно ты в женах!» Полштофа до дна выпили. Оно и сказалось. Как заснули, она на Альфреда брюхом раскаленным, шестимесячным, Серегиным, возьми и навались. Мало ей с ангелом спать, мало ей того, что никто рядом на стенку не плюет, не храпит, не сопит. Мало ей этого. Ражей бабе, яростной. Так нет, еще бы пузо греть вспученное и горючее. И задавила она ангела Божия. Задавила с пьяну до сугару на радостях. Задавила, как младенца недельного. Под себя подмяла. И пришел ему смертный конец. Из крыльев в простыню завороченных бледные слезы закапали. А пришел рассвет, деревья гнутся долу. В далеких лесах северных каждая елка попом сделалась, каждая елка преклонила колени. Снова стоит баба перед престолом Господним, широка в плечах, могуча, на красных руках ее юный труп лежит. «Воззри, Господи!» Тут Иисусово кроткое сердце не выдержало. Проклял он в сердцах женщину. «Как повелось на земле, так и с тобой поведется, Арина!» «Что ж, Господи!» — отвечает ему женщина неслышным голосом. «Я ли свое тяжелое тело сделала? Я ли водку курила? Я ли бабью душу одинокую, глупую, выдумала? «Не желаю я с тобой вожжаться», — восклицает Господь Иисус. «Задавила ты мне ангела! Ах ты, паскуда!» И кинула Арину гнойным ветром на землю, на Тверскую улицу, в присужденные ей номера Мадрид и Лувр. А там уж море по колено. Серега гуляет на последях, как он есть новобранец. Подрядчик Трофимыч только что из Коломны приехал, увидел Арину, какая она здоровая да краснощекая. «Ах ты, пузанок!» — говорит, и тому подобное. Исай Абрамч, старичок, об этом пузанке прослышав, тоже гнусавит. «Я, — говорит, — не могу с тобой закон иметь после произошедшего, однако тем же порядком полежать могу». Ему бы в матери сырой земле лежать, а не то, что как-нибудь иначе. Однако и он в душу поплевал. Все точно с цепи сорвались. Кухонные мальчишки, купцы, инородцы. Торговый человек, он играет. И вот тут сказке конец. Перед тем, как родить, потому что время 3 месяца отчеканило, вышла Арина на черный двор за дворницкую. Подняла свой ужасно громадный живот к шелковым небесам и промолвила бессмысленно: «Вишь, Господи, вот пузо! Барабанят поем ровно горох. И что это такое? Не пойму. И опять этого, Господи, не желаю». Слезами омыл Иисус Арину в ответ. На колени стал Спаситель. «Прости меня, Аринушка, Бога грешного! И что я это с тобой и сделал?» «Нету тебе моего прощения, Иисус Христос», — отвечает ему Арина. «Нету!»